Глава 14. Погонь! Гребаная мать ее погонь! Ледорез сжал кулаки, ядрено матюгнулся и смачно харкнул под ноги. Догадаться, в чем дело, особого труда не составляло. Он спрыгнул с валуна, на который залез для лучшего обзора, и вперился гневным взглядом в девушку. Блаженная судорожно стиснула поводья и побелела. «Она знала», — понял Яромир. «С самого начала все знала. И молчала. Водила за нос, как последнего». «Никакого замка нет», — глухо прорычал он. «Это пустой морок, так?» Он кивнул на смутные образы башен и зубчатых стен. До них по-прежнему оставалось меньше 2 верст, как и 4 часа назад. Они ехали, ехали, ехали, а цитадель плыла в тумане, удаляясь все дальше и дальше. «Вот же! Решила меня одурачить!» Ледорез шагнул к Каурой. «К черту клятвы! Сейчас он стащит коварную гадюку с лошади и учинит такой допрос, что мало не покажется». Блаженная, видимо, имела на этот счет собственное мнение. Все еще бледная, как полотно, и напряженная, точно струна, она вскинула голову и подозрительно знакомым тоном выдала. «Уже одурачила». «Яр не успел. Никто бы не успел». Девчонка, громко вскрикнув, замолотила пятками по бокам кобылицы, с места срывая конягу в галоп. Из-под копыт взметнулись комья грязи. «Погонь!» Всадница, отчаянно понукая лошадь, приподнялась в стременах и, чуть подавшись вперед, низко наклонилась в седле. Слишком уж ловко и уверенно для девушки, которая совсем не умеет ездить верхом. «Вот курва!» «Она не промах!» — заметил Марий, когда ледорез, измаявшись бессмысленной погоней, послал вслед беглянке пару красочных проклятий. «Прикинулась дурочкой и обвела тебя в круг пальца. Потрясающе!» Яромир ответил тяжелым взглядом, присел на корточки и провел ладонью по отпечатку подковы на мерзлой земле. «То, что надо. Далеко не уйдет. Дорога сохранит следы, и они приведут к хозяйке». Ледорез скинул голову, чтобы сориентироваться, но тут же ругнулся. Ничего не изменилось. Полная луна по-прежнему стояла в зените, заливая вершины холмов морозным серебряным светом. «Пошли!» — бросил он и уверенно зашагал в сторону осинника. Призрак двинулся рядом. Он не летел, не плыл по воздуху, а шел привычной размашистой походкой, какой ходил при жизни. «Помнишь, как лихолюды обчистили караванщиков на закатном тракте и как нас отправили изловить гадов?» — вопросил Марий, когда они углубились в гулкую, густо заросшую под леском рощу. Яр угукнул. Та охота стала первым его взрослым заданием. Такое не забывается, особенно учитывая, чем все закончилось. «Сколько тебе тогда сравнялось? 15?» 13, — поправил Яромир. 15 было тебе». «Ах, да, верно. У тебя даже голос толком не сломался. Но именно ты первым напал на след. Далеко же нам пришлось тогда топать, считая через всю пустошь. А в итоге...» Яромир хмуро поглядел на покойного товарища. Тот продолжил. «Никогда не забуду твоего лица, когда мы их отыскали. Думал, тебе удар хватит». Яр тоже так думал. Они нашли лихолюдов на самой границе Перелесья, близ Малахитовой излучины, в заросшей ивником низине. Никто из варюк не уцелел. На изуродованных телах с оторванными конечностями и обглоданными лицами остались безобразные ожоги. С тем, кто учинил кровавый пир, они, слава небесам, так и не встретились. Марий настаивал, что лихолюдов растерзал Василиск. Жуткая тварь с головой петуха, змеиным хвостом и нетопыриными крыльями. Сам Яромир испытывал на этот счет некоторые сомнения, ведь никто из разбойников не окаменел. Так или иначе, они благополучно вернули караванщикам их добро, но получили суровую взбучку от мастера, ибо наймит должен мгновенно распознавать чудовища по останкам и следам. Их наказали, отправили чистить конюшни, а после снарядили в горы к Владивою Ловцу, который считался лучшим следопытом Хладоземья. Понадобилось две зимы, чтобы освоить все премудрости. Ледорез нахмурился. «К чему ты это вспомнил?» «Да так!» Призрак пожал широкими плечами. «К слову пришлось!» «К какому еще слову?» Раздраженно подумал Яромир и замер, проследив за взглядом покойника. На серых, покрытых мхом стволах маячили странные вертикальные царапины. Ледорез задумчиво провел по поврежденной коре пальцем. «Странно!» «Ну?» Марий сложил руки на груди и привалился к осине. «Что скажет лучший ученик знаменитого Владивоя?» Яр угрюмо покосился на товарища. Первым учеником Ловца считался Марий, но теперь, когда полумесяца не стало... «Не думаю, что это возможно», — проговорил он, сосредоточенно разглядывая борозды, длина и глубина которых подталкивала к вполне конкретным выводам. «Однако последнюю такую тварь изловили зим 100 назад». «Да, да, все верно», — кивнул полумесяц. Молодой князь Гвидон поймал зверюгу и доставил отцу во дворец на потеху. Все это знают. Как и то, что после на свете не осталось ни одного бахаря. Но мы про трепястоков так думали, верно? «Верно». Ледорез скользнул глазами по тропке. Следы подков цепочкой уходили в самые дебри. А рядом, у развилки, стройная осина заметно погнулась. Поломанные ветлы тоже ничего хорошего не предвещали. На одной из ветвей Яр заметил длинные черные шерстинки. Нехорошо. Чудачка скакала во всю прыть, но здесь в чащобе явно сбавила ход. А за ней, перемещаясь исключительно по деревьям, следовала большая, хищная и до чрезвычайности мохнатая опасность. И нет, это был не медведь. Вот же погонь! Яромир ускорил шаг, а потом и вовсе перешел на бег. Марий не отставал. «Быстрее, быстрее, быстрее! Успеть бы! Если тварюга их опередит, то от девчонки ничего, кроме обглоданных костей, не останется». Тропа уходила все дальше и дальше в дебри. Прозрачный осинник сменился глухим, темным, безжизненным лесом. Иссохшие черные ели напоминали рыбьи скелеты – а толстые, торчащие высоко над землей корневища, казались чудовищными змеями. Сначала Яромир заметил Каурую. Переминаясь с ноги на ногу, лошадь неспешно пожевывала прошлогоднюю траву. Завидев его, невозмутимая кобыла повела ушами и фыркнула. Блаженная лежала неподалеку, уткнувшись носом в густую поросль мха. Красный капюшон съехал с головы, и волосы разметались. Ледорез осторожно присел рядом, отвел в сторону темные пряди и коснулся шеи двумя пальцами. Замер. «Мертва?» — с тревогой в голосе вопросил Марий. «Спит», — успокоил Яр товарища и напрягся. «Ты слышал?» «Что? Опять голоса?» Яромир поднялся, обнажил клинок и резко развернулся на звук. В темноте замерцали, отражая лунный свет, две зеленые точки. Мелькнул пушистый черный хвост, блеснули золотом острые когти. «Это он!» — вскричал Марий, когда существо, несмотря на свои внушительные габариты, грациозно и мягко спружинило на ветку ниже. «Бахарь-кот! Заткни уши! Скорее! Ну! И не смотри на него! Не смотри!» Котяра размером с Борова вздыбил шерсть и мяукнул так зычно, что роща заколыхалась. Перепуганные сороки взметнулись в темное небо, а с елок посыпались засохшие иглы и шишки. Сверкнув глазами, баюн низко утробно заурчал. Яромир попятился, но опоздал. Чищоба принялась говорить с ним разными голосами. Стонать, выть, умолять, заигрывать, угрожать и подзуживать. Шепот становился все громче, а ночь все темнее, темнее, темнее. Земля затряслась, закружилась, заходила ходуном. Мгла наползла, отнимая силы и путая мысли. Марий что-то кричал, но Яр не слышал ничего, кроме странных голосов и зловещей, лишенной всякой гармонии мелодии. Ледорез выронил меч. Отупело уставился на ладонь. Пальцы блестели от липкой красноты. «Мои руки в крови», — подумал он. «В крови по самые локти. Как же я устал!» Яромир качнулся, точно пьяный. «Как я устал! Вот бы уснуть и никогда больше не проснуться!» Ноги подогнулись, и он рухнул на колени. «Вот бы уснуть!» Грохот схватки оглушает. Кровь стекает по немевшему бедру. Одеревеневшие после обморожения конечности не слушаются. Раненую ногу приходится подволакивать. «Вот бы уснуть!» «И...» Хромая, Яр еле доползает до парапета. Кривясь от боли, выплевывает пару ядреных ругательств. Некры успели покинуть позицию. Теперь схватка гремит внизу, у самых ворот цитадели. Чародеи атакуют. Камень полыхает. Неестественно яркий огонь разъедает стены. Магия превращает людей в живые, вопящие от боли факелы. И никогда, никогда не проснутся. Песнь Бахаря стала громче. Яромир застонал и ничком повалился на мягкую, остро пахнущую плесенью лесную гниль.